А теперь ждете правду? Зачем? Как-то знаете немножко больше доверия, товарищ Ваксон. Из достоверных источников информации там были еще два столба с громкоговорителями, один на базаре, другой у автобусной остановки. Оттуда с неожиданными порывами ветра долетали, словно из пуза раздутого чревовещателя, отдельные фразы Совинформбюро. «Движимые чувством международной солидарности», «Предотвратить вторжение сил империализма», «Оказать братскую помощь». Эти все усиливающиеся порывы ветра как-то помогали ему не впасть в черную меланхолию. Они взвихряли Ролискину гриву, играли ею. Она все время ее откидывала, чтобы он мог видеть ее вызывающе влюбленные глаза. И вместе с происками ветра она все время совершала свои собственные, постоянно старалась соприкоснуться, то возьмет Ваксу за ухо, то пролезет под майку, то притронется к молнии впереди. И эти ее прикосновения, и все эти мелькающие кадры, Ролиска на фоне хребта, пшенично-волосая эдакая Сьюзан Сандерленд с Дальнего Запада, все-таки как-то вызывали мимолетный подъем, не вечно же гадом над нами царствовать. Потом на улице закусочная, она же имени Железняка. Они зашли в длинную открытую закусочную и оказались в очереди за хачапури. Здесь, среди сограждан усталых Нелла Ахо, он все-таки решил, что гады будут царствовать вечно, и потемнел. «Уйдем отсюда», — сказал он ей. Она отвесила ему шлепок. «Перестань кукситься. Надо же все-таки пожрать». В те времена в Коктебеле не было ни одного кафе со скатертями, и в этой кишке под дерзким именем «Волна» не было и стульев. Народ подходил к высоким едальным установкам и, навалившись на них или переминаясь у них, поедал то, что заполучил в раздаточном окошке. И вдруг их глаза, которые, между прочим, были примерно одного сине-зеленого колорита, заметили нечто, что могло бы их в другое время отвлечь от уныния. Вдали от очереди и общих мест, на террасе, повисшей над обрывом к морю, скопилась группа отчасти плечистых, отчасти задастых, отчасти атлетных, отчасти брюхатых парней в ярких теннисках и жилетках. Те их тоже заметили и подняли свои граненые. «Пьем за свободу!» Массовая публика сделала вид, что ничего не слышала, ничего не видела, ну и, конечно, ничего не говорила. Ваксон крепко взял за руку Ролиссу и пошел с ней к тем парням. Их уже ждали два граненных с определенным в образе чая напитком и целое блюдо хачапури, да не таких, что выдавали в окне, не сморщенных, не холодных, а с пылу с жару из отдельной дверцы. «За свободу Чехословакии!» — сказал он. «И России!» — добавил кто-то. «Гип-гип! Ура!» — воскликнули все и осушили. «Что-то качественное все-таки пьем», — ощутил Ваксон. «Не то, что с робкой полночи глотали, не мерзость ту, которая так и завершилась мерзостной, зловонной на весь мир новостью». Все смотрели на него, вернее, не столько на него, сколько на спутницу. «Интересно, Ваксон, где ты такую девочку нашел?» — спросил кто-то. Другой кто-то тут же добавил. «Вот ведь писатели какие ушлые! Сидит-сидит, строчит свое, а потом сходу такую чувиху находит!» Ролиска хохотала с набитым ртом. То хачапури жует, то от хохота умирает. Из кухни пришел не очень опрятный молодой человек с чайником псевдочая. «Ну, давайте, ребята, выпьем за эту девушку, которая даже в такой гнусный день поднимает настроение». «Вообще поднимает! За нее!»